Второе. Юля. Беременна. Беременна. Все признаки налицо и доказательства. Вот они, две полоски. А я-то гадаю, с чего у меня грудь ноет и состояние будто катком проехались. Но почему именно сейчас? Почему не месяц назад признаки появились? Я бы успела принять меры. Меры? Избавиться от малыша? Нет, конечно. Просто я бы стала питаться лучше. К врачу бы сходила провериться, убедиться, что с малышом все в порядке. Витамины, солнышко, прогулки, специальная гимнастика. В салоне бы ограничила работу с химией. И встретилась бы с Женей, отцом моего ребенка. Он должен знать, что единственная наша ночь не прошла бесследно. Иллюзий, что мгновенно позовет замуж, нет. Я и замуж не особо хочу. Насмотрелась на страдания Ковалевой после ее развода. На работе наслушалась истории и от девчонок, и от клиенток. Пришла к выводу, что одной вполне неплохо. Ребенка можно растить без отца. Ксюха же справилась. Чем я хуже? Прорвемся. Заработать всегда могу. Еще во время учебы пошла на курсы парикмахеров. И ни разу не пожалела. Как говорила моя наставница, что бы ни случилось в мире, а люди всегда хотят быть красивыми и подстриженными. Мастер я востребованный. Не зря уже 2 года работаю в крутом салоне красоты и имею постоянных клиентов. Уйду в декрет, буду работать на дому. Не проблема, так что за финансовое положение можно не переживать, даже если Женя откажется помогать. Ну, почему сразу откажется? Да потому что... Ох! Не просто все. Ничего не мешает осчастливить новостью Азанова сейчас. Просто столько времени потеряно. Он уже и забыл обо мне. Встреч больше не было. Номерами телефонов не менялись. При желании мог бы спросить у друга, но не сделал этого. И я, девушка гордая, бегать за любовником не собиралась, тем более одноразовым. Но теперь другая ситуация. Захочет помогать, принимать участие в воспитании малыша? Пожалуйста. Нет, значит, будет у моего ребенка папа космонавт или полярник в далекой экспедиции. Номера Евгения у меня нет и адреса тоже. Попрошу сегодня у Брянцева. Он же не откажет лучшей подруге своей невесты, верно? Получу контакты Азанова, позвоню ему, назначу встречу. Но не сегодня. Сегодня мне надо свыкнуться с моим положением. А еще надо как-то рассказать Ксюшке. Представляю ее реакцию, ведь у меня выходит срок больше, чем у ее двойни. Прямо сейчас хочется поделиться с кем-то. Радостью? Господи, стыд-то какой! Занималась сексом с первым встречным. И ладно бы пьяная была, а то ведь ни капли. Просто помутнение какое-то нашло. Повелась на смазливое лицо, красивое накачанное тело, соблазнительный баритон, неприкрытое желание. Сказать по-честному, такого умелого любовника у меня еще не было. Все остальные на его фоне просто померкли. И именно поэтому я ни о чем не жалею. Таким, как Азанов, грех отказывать. Вот я и не устояла. Да, не ожидала я от себя такого, но что было, то было. Как быть сейчас? Меряю шагами одну комнату, другую, автоматически торможу взглядом. Там, там, там. Здесь кроватку поставить, тут колыбельную. Видела специальные люльки. Спасение мамочек. Потом, когда малыш подрастет, детскую сделаю, сама в комнату побольше переберусь. Сейчас она выполняет роль гостиной. Новую, более просторную квартиру пока не потяну, еще за эту не все выплатила. Кручу в руках телефон. Позвонить, не позвонить единственному родному человеку. И все-таки звоню абоненту, подписанному как мама. Гудок второй, третий. Алло, сипло. «Мам, это я!» Горлу подступает комок от осознания, что ожидания насчет матери снова оказались обманчивы. «Как ты?» «Доча?» «А я это...» «Спала». Язык заплетается. «Опять пила?» Горечь жжет горло. «Че сразу пила?» Обижена. «Соседкой домашние настоечки попробовали. Всего-то. В трубке слышу глухой мужской бас. Тоже нетрезвый. «Да с дочкой я разговариваю, Семен!» Огрызается ему и сразу меняет интонацию на елейную. «Доча, Юлечка, займи денежек до получки, а?» Отца не стало 1,5 года назад. Тромб. Спустя 1/2 года после его смерти у мамы появился мужчина. К сожалению, пьющий. И мама тоже стала составлять ему компанию. Я к тому времени давно жила отдельно и повлиять как-то на спаивание мамы не могла. Мои просьбы выгнать Семена мама игнорировала. Я хотела ее забрать к себе, а она ни в какую. Уговоры, разговоры, лечение дают кратковременный эффект. Уверена, пока Семен живет с мамой, она так и будет пить. А он присосался к матери, как клещ, кровопийца. Чувствую себя беспомощной. «Ты работаешь?» — стираю со щек мокрые дорожки. «В магазин фасовщицей взяли. 2×2. Зарплата маленькая, жалостливо». А раньше мама работала на перчаточной фабрике бухгалтером. Была почетным и уважаемым работником. Уволили. «А Семен?» «Да, так», — отмахивается. Последний раз Семен работал на автомойке. Недолго. Это было 6 месяцев назад. Денег я даю им мало, ссылаясь на ипотеку. Знаю, что пропьют. Сама плачу коммуналку, покупаю продукты, навожу матери красоту, когда приезжаю. Она красивая женщина, молодая еще, но гробит себя образом жизни. «Так что, доча, насчет денежек?» — заискивающе. «После зарплаты переведу, мам. Сейчас потратилась на платье и подарок для Ксюхи. Она замуж выходит». Противно, что приходится врать родной матери. Но моя ложь во благо. Деньги у меня есть. Дам им пропьют. Поэтому так. «Второй раз уже замуж?» Камень в мой огород. «А ты чего?» Представляю, как познакомлю Азанова с моей семьей. И как засверкают его пятки. Я работаю в салоне красоты и ежедневно обслуживаю от 5 до 10 женщин разного возраста. Многие охотно рассказывают о своих детях. Никому не нравится невестка, у которой пьющие родители. Боятся за наследственность. «Ладно, мам», — делаю вид, что вопроса не было. «Рада была тебя слышать. Мне пора. У Ксюши сегодня девичник. Мне надо собираться». Отбиваю звонок, не давая матери сказать что-либо в ответ. На сердце тяжесть. Я хочу своему малышу нормальную бабушку. Я хочу себе трезвую мать. Но как изменить родительницу, я не знаю. От грустных мыслей отвлекает сообщение. Ксюшка скинула адрес в сауны. «Собираю с собой вещи». Она говорила, там шикарный бассейн, значит, нужен купальник. У меня есть классный, черный, открытый. Я в нем секси. Скоро придется его убрать в шкаф, подальше, за ненадобностью. К 16:30 вызываю такси. И уже сидя в машине, получаю еще одно сообщение от подруги.